Ох, старая карга поспешно закрыла рот ладошкой. Больше не буду. Но как? Ведь эта тварь нечисть совершенно неуправляема. Она опасна. Даже древние упыри не рисковали с ней связываться. Ведь если он тебя высушит до донышка, никакого посмертия для тебя не будет. Вот оно, оказывается, что. Интересно, интересно. Хотите знать, как, фрау Аденауэр? Улыбнувшись, переспросил я. Да, как? Ведьма даже поддалась ко мне поближе, надеясь, что я выдам ей какую-то жуткую тайну. Ну, я и выдал. Добром и лаской, почтеннейшая фрау Аденауэр. Добром, лаской, старуха даже на ноги подскочила от возмущения. И это говорит мне шестиранговый ведьмак, издеваешься? Отнюдь, уважаемая, я продолжал источать максимум доброжелательности, именно добром и лаской, а еще и отношением, как к самому себе. Ты, видимо, действительно не понимаешь, ведьмак, что он такое. Ну, во-первых, кто, мягко поправил я, а во-вторых, злыдень, весьма серьезное оружие. Погоди, перебила меня ведьма. Так это ты, произнесла она едва ли не с восторженным придыханием. А подробнее можно, фрау Аденауэр, это ведь ты уничтожил 13-ю танковую дивизию, возбужденно воскликнула она. Можешь даже не отвечать, это точно был ты и твой ручной вирлок. Больше некому, я бы знала. А вас с этой ТВ нечистью просто распирает от полученной силы. Я даже сейчас не могу представить, как трещал и разрывался твой резерв. Тысячи жизней за один раз. Это же просто немыслимо. Мне бы, вот, блин, бабку опять начало натурально колбасить и совсем не по-детски. Только на этот раз от зависти. Я сполна заплатил за это, осадил я старуху. А то ишь, размечталась. Лихорадка Сен-Жермена. Слыхала, небось, или со слухом проблемы, не может быть. Старуху опять сдуло со своего места, она легла грудью на стол, пытаясь подвинуться как можно ближе ко мне и с силой втягивая воздух большими волосатыми ноздрями своего уродливого крючковатого носа. Похоже, что у нее обоняние рулит подобно моим синестетическим возможностям. «Нет, не врешь, ведьмак», — через некоторое время заявила она, вернувшись на свой стул. «Чую запах перегара силы, через который выгорает сама ци. Ци – это то же, что и прана», – уточнил я. «Жизненная энергия?» «Да, жизненная энергия», – согласилась ведьма. «Ты настоящий счастливчик, ведьмак», – произнесла она. «Я не знаю ни одного одаренного за последние 1500 лет, кто сумел бы побороть лихорадку Сен-Жермена, кроме него самого. А ты уже преодолела 1500-летний рубеж», – ввинтил я между делом. «Интересно же, сколько бабуле лет? Или у этих злобных бабенок тоже лучше возрастом не интересоваться?» «Нет», — мотнула головой бабка, — «я помоложе буду». Но самого Сен-Жермена повидать довелось. Из ее маленьких красных глазок неожиданно ушла вся злость, и они подернулись паволокой давних воспоминаний. Какой могучий был ведьмак, и как галантно ухаживал. «Сейчас так не умеют», — измельчали мужики. Пока она ностальгировала, я быстро прикинул ее возраст. Сен-Жермен, насколько я помню, родился в самом начале 18 века, и выходило так, что сидящей напротив бабули порядка 300 лет. Ну, по крайней мере, третью сотню она уже давно разменяла. «Один подмосковные вечера», советская песня, написана в 1956 году композитором Василием Соловьевым Седым на слова Михаила Матусовского. «Подмосковные вечера» — одна из самых популярных советских песен, ее исполняли известные эстрадные и академические певцы, хоры и оркестры в СССР и за рубежом. «Два вирлок», «Верлиока», восточнославянская народная сказка об одноглазом существе, предположительно мифологического происхождения. Глава 4. «Ой», переполошилась неожиданно старая карга. «Чего это я в таком виде?» И она невнятно зашептала какие-то слова, при этом очень интересно шевеля пальцами, как будто что-то вязало на спицах. При этом ведьма начала стремительно меняться, прямо-таки натурально молодея на глазах, наливаясь упругой плотью и возвращая приятные мужскому глазу женские габариты и пропорции. Вскоре напротив меня уже сидела во всех смыслах приятная дама, ни разу не напоминающая поеденную плесенью и молью бабу-ягу. Только меня-то этим вполне реальным и осязаемым суррогатом женского тела обмануть невозможно, стоит только взглянуть на ведьму истинным взглядом, как все становится понятно. А так, обычными глазами, респект и уважуха за качественное исполнение иллюзии. Ее и потрогать можно, ведь это не банальный обман зрения, а настоящая физическая личина, типа моего доппеля. Так-то оно получше будет, произнесла ведьма, когда преображение окончательно завершилось. «Еще бы, вы просто очаровательны, фрау Аденауэр», — похвалил я, если и не ее саму, то уж точно ее колдовское мастерство. «А это, между нами ведьмами говоря, дорогого стоит. Ах, оставьте эти комплименты молоденьким простушкам, герр-ведьмак», — небрежно отмахнулась она от моих слов. «Но я-то видел, что ей приятно, так же, как и видел, что она пытается закрыть от меня свои чувства каким-то незнакомым мне защитным пологом. Но ее это не спасло, я продолжал наблюдать изменения в ее эмоциональном фоне так же, как и ранее. То ли не действовала на меня ее защита, то ли моя способность функционировала на совершенно иных принципах. И вообще, может быть, это не мои ведьмачьи способности фигачат, а свойства, присущие тому чуме, который первый всадник. Но, честно говоря, мне пофиг, главное, что все работает без сбоев. Кстати, так же игриво продолжила она, мы ведь с вами не знакомы, ага, вот уже и на вы перешли, и уважение в голосе куда как больше, чем в начале нашего неожиданного знакомства. Ну, кто же мог знать, что всем в этом немецком госпитале заправляет настоящая 300-летняя ведьма. Признайтесь, вы ведь еще довольно молоды, продолжала радушно щебетать фрау Аденауэр. Думаю, что вам еще нет и сотни, слегка закатив глаза, выдала она предположение. Иначе мы с вами хоть раз бы, но встретились. Одаренных в нашем мире осталось не так уж и много. Согласен, кивнул я головой, печальное наследие времен Инквизиции. По вашим Европам они здорово прокатились огнем и мечом. Россию это беда, к счастью, минула, припомнил я изученные по лете основателя исторические сведения. Хотя отдельные случаи массового уничтожения ведьм и колдунов на Руси все-таки встречались. Не уходите от вопроса, герр-ведьмак, с очаровательной улыбкой произнесла фрау Аденауэр. И позвольте узнать ваше имя. Хэни. Генрих Багер, произнес я, поднявшись на ноги и слегка поклонившись. Но это же не ваше настоящее имя, герр Багер. Конечно, не стал я скрывать, это настоящее имя моей нынешней оболочки. Думается мне, что фрау Аденауэр, это тоже не ваше настоящее имя. Последние десятилетия я ношу именно его, ответила ведьма. Глория Аденауэр, будем знакомы. Она тоже привстала со стула и сделала что-то напоминающее книгсы Надин. Время от времени мне приходится менять как имя, так и внешность, людям свойственно стареть. Кстати, ваш морок тоже очень качественный. Что использовали, коллега? Печать Доппельгангера, честно ответил я. Ау, воскликнула она, удивленно покачав головой. Эта печать считалась давным-давно утерянной. Как вам удалось ее раздобыть? Наследие моего учителя, с которым я даже ни разу не виделся. Как такое может быть? Неужели вы захожий? Захожий, не понял я выражения, использованного ведьмой. Да. Случайный человек, совершенно не подготовленный к получению колдовского дара, но имеющий задаток и по счастливой случайности оказавшийся возле умирающей ведьмы. Ну, собственно, вы верно угадали. Я печально улыбнулся, ведь на самом деле так оно и было. Задаток у меня действительно был. Теперь уже я ударился в воспоминания, ведь прошло всего ничего, а я словно целую жизнь прожил. Так вы, милостивый государь, неожиданно перешла на русский язык фрау Аденауэр, еще и самоучка, милостивый государь, удивленно спросил я, тоже перейдя на родной великий и могучий, откуда такие познания, сударыня, было времечко, выскочила замуж за одного русского дворянина, между прочим, настоящего князя, добрых два десятилетия проживала с ним в Москве, пока его не убили во время гражданской, ах, какой был мужчина, ее глаза опять маслянисто блеснули, подернувшись влагой, настоящий аристократ. Уж как только я его не заговаривала и от пуль, и от, но когда тебя расстреливает в упор толпа взбунтовавшегося мужичья, не верящая ни в Бога, ни в дьявола, она шмыгнула носом, и поспешно вынула из кармана кружевной носовой платочек, который поднесла к глазам, промокая слезы. Что это такое было? Это ли настоящая ведьма? Ее поведение просто разорвало все мои шаблоны об этих безжалостных зловредных существах. Или она просто придуривается, играет давным-давно заученную роль? Если это так, то она достойна самого настоящего Оскара. Если же нет, то я вообще ничего не понимаю в ведьмах. А ведь он мог спокойно уехать со мной в Париж, продолжила изливать душу фрау Аденауэр, где жил бы со мной долго и счастливо. Поверьте, Генрих, я сумела бы сделать жизнь любого мужчины незабываемой, и он прожил бы куда дольше отмеренного ему срока, без старческой немощи и болезней, но он предпочел счастливой, размеренной и спокойной жизни со мной, погибнуть за свою дикую варварскую отчизну. За все свои прожитые годы я так и не смогла понять вас, русских. Охотно в это верю, фрау Глория, согласно кивнул я. Один из наших русских поэтов золотого века так сказал: умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить, закончила за меня ведьма. Федор Тютчев, если не ошибаюсь, браво, Глория, я даже зааплодировал колдунье, не покривлю душой, если скажу, что ваши знания нашей культуры поистине выдающиеся. Не вижу ничего выдающегося, фыркнула ведьма. Слишком часто мне приходилось сталкиваться с вашим народом, с русскими. Первый раз я попала в Россию с победоносными войсками Наполеона Буонапартье, с французским прононсом 2 произнесла она. А почему именно с ним? Ввинтил я. Я была рождена во Франции, ответила Глория. Поначалу это еще имеет какое-то значение, но ведьма, разменявшая полуторасотенный рубеж, уже не обращает внимания на города и страны. Хотя и среди нашего племени находятся затворники, столетиями промышляющие в одной и той же области, но их весьма мало, быстро вычисляют, догадался я. К сожалению, да, ответила фрау Аденауэр, во времена Великой Инквизиции в Европе было совсем тяжело. Мне повезло, я застала лишь самый ее закат, а в революционной Франции святую конгрегацию церкви запретил Наполеон, пришедший к власти, и ведьмы свободно вздохнули, а кое-кто и вовсе отправился вместе с его непобедимым войском, подобно мне. Ведь где еще можно досыта напиться болью, страданиями и смертью, как не на войне? Причем, творить зло в этом случае можно совершенно безнаказанно, закончил я ее мысль. Верно, Гербагер, криво усмехнулась она. А здесь и сейчас вы чем занимаетесь? Спросил я. Лечите раненых, это же негативно отражается на вашей карме ведьмы. У-у-у, протянула Глория. Вы все-таки еще недостаточно опытны в нашем ведьмовском промысле, Генрих. Хищно оскалилась фрау Аденауэр и поднялась со своего места, эротично тряхнув крупной грудью. Но на меня это не подействовало, ведь я-то видел, что на самом деле она из себя представляет. БРР, лучше не вспоминать лишний раз. Ведьма тем временем подошла к палке за моей спиной и взяла в руку скатку из красной лакированной кожи, украшенную искусной золотой вышивкой. Что там было изображено, я не разглядел. Глория положила скатку передо мной, развязала скрепляющие тесемки и одним ловким движением раскатала ее передо мной по столу. Внутри скатки оказался набор шикарных хирургических инструментов, пускающих солнечные зайчики полированными поверхностями. Чего здесь только не было. Скальпели разнообразных форм, ампутационные ножи от малых до великих, обоюдоострые, остроконечные и волновые, пилы, рамочные, дуговые, листовые, проволочные, долота, плоские и желобоватые, применяемые для рассечения и трепанации кости, ножницы. От одного только вида на эти инструменты нормального человека жуть возьмет. Но я-то уже насмотрелся этого добра в волю, у Глафиры Митрофановны не хуже набор, правда, не настолько дорого-богато исполнен, но смотрится он не в пример, куда более устрашающе. «Кто сможет точно сказать», — произнесла фрау Аденауэр, любовно поглаживая рукой сверкающие хирургические железки, «лечит ведьма, либо наоборот, калечит, причиняя нестерпимые страдания. Так ты не с ними», неожиданно дошло до меня. Я, с бошами три, презрительно сморщив нос, весело рассмеялась ведьма. Я что, похоже так на полную идиотку? Я излечилась от глупости еще во времена своего первого похода в Россию с Наполеоном. Я уже неоднократно видела, что случается с теми, кто пытается вас завоевать, кто к нам с мечом. Да-да, я видела этот фильм 4, перебила меня Глория. И, признаюсь честно, мне даже как-то жаль этого бесноватого Гитлера и его приспешников. Но, тем не менее, я использую этот редкий шанс наполнить свой резерв до отказа, полностью утратив напускную веселость, совершенно серьезно заявила ведьма. В мирное время это намного сложнее провернуть, а довольствоваться заговором зубной боли, приворотом и воровством молока у чужих коров. «Понимаю, не камильфо для шестого чина». «Нет, не понимаешь, ведьмак», — неожиданно зло бросила фрау Аденауэр. «Ты, видимо, никогда не жил впроголодь, когда промысел выкручивает жилы, буквально рвет их с мясом, требуя настоящей жертвы, настоящей силы, настоящего зла. На войне этого легко достичь. Но до тебя, Генрих, мне весьма далеко, целая дивизия», — произнесла она с придыханием, облизывая вновь ставшие пухлыми губы и даже не скрывая зависти. «Сколько рангов тебе добавилось за это, ведьмак?» «Три, потрясенно воскликнула она. «За один день ты действительно счастливчик, Гербагер. Чтобы подняться по этой дьявольской лестнице на три последние веды, мне понадобилось 187 лет. И чем дальше, тем тяжелее каждая последующая ступенька к силе. Теперь понимаешь, как тебе невероятно повезло». «Повезло», я тоже усмехнулся, сузив глаза и оскалившись. «Что ты знаешь о том, каким способом мне достался этот гребаный дар, что мне пришлось пережить, чтобы его обуздать? Я даже не знал, что такая хрень вообще возможна. Да я даже в колдовство совершенно не верил. В общем, чего впустую сотрясать воздух. Я поставил все на одну карту, и она сыграла, принеся мне колоссальный профит 5. Да, наверное, только именно такой чародей и мог приручь. Подружиться с Вирлоком», задумчиво произнесла колдунья, пристально глядя мне в глаза. «Ни один одаренный в трезвой памяти, если ему ценны собственная жизнь и посмертие, не станет связываться с этим злобным и мстительным духом». «Посмертие», ухватился я за неизвестную мне ранее информацию. «А с ним что не так, так ты не знал?» — выпучила глаза ведьма. «Тогда все понятно». «Что понятно?» «Вирлок на пике своего могущества пожирает не только силу и ци, но и саму душу». Ядовито улыбнувшись, типа «Вот такой ты дебил», сообщила мне фрау Аденауэр. «После этого невозможно попасть ни в ад, ни в рай, и не уйти впоследствии на очередное перерождение колеса Сансары 6. «Не знал этого, ведьмак?» «Не знал», — мотнул я головой. «Вот отчего ведьма так быстро стала шелковой, исчезнуть бесследно и насовсем никому не хочется. Выходит, что мой братишка – идеальное оружие против моих врагов». «Братишка?» – нервно хохотнула Глория. «Как ты думаешь, почему весь род этих тва существ был практически уничтожен, а тех, кого не сумели стереть с лица земли, заточили навеки вечные? Боялись, наверное». Пожал я плечами. «Еще как», — кивнула ведьма. «За последние несколько сотен лет их не встречали». Маги вздохнули с облегчением, думая, что они, наконец-то, вымерли. «А я вот одного откопал». Теперь уже я весело хохотнул. «Освободил от тысячелетнего заточения, накормил, обогрел и обошелся с ним по-человечески. И он оказался отличным товарищем. О, дьявол!» — прорычала фрау Аденауэр, закрыв глаза рукой. «Никто другой не посмел бы этого сделать, только такой, как ты. Это почему же? Ты молод, невежествен в магических искусствах, отважен и безумен, как и большинство русских. Хочешь сказать, безумие и отвага – девиз всех русских?» «Да», — подтвердила ведьма. «Но в придачу к этому, ты сердоболен и сострадателен. Ну, кто еще мог пожалеть умирающего от голода Вирлока? Только русский, остальные постарались бы его побыстрее добить. Но вы, русские, всегда все делаете наперекор логике. Это ваша непознаваемая и широкая русская душа, о которую сломали зубы многочисленные завоеватели, всегда была для нас загадкой. Гитлер тоже обречен. Как бы он ни трепыхался, очередное поражение Германии — лишь вопрос времени. Мне это известно», — бесстрастно согласился я с ее выводами. 3 года, и с Гитлером будет покончено». «Ты еще и провидец?» — ахнула ведьма. «Да кто ты такой, Хайнебагер? Один книгсен в светском обществе, поклон с приседанием как знак приветствия или благодарности со стороны лиц женского пола. 2 прононс, произношение, эфер, прононсер, произносить, означает особенности артикуляции звуков речи в каждом конкретном языке. Правильное произношение, совокупность орфоэпических норм, присущих той или иной разновидности языка. 3. Начиная с последней трети 19 века, французы называли немцев бошами. Наименование это, разумеется, не имеет ничего общего с названием современной компании Bosch, производящей бытовую, и не только, технику. Откуда же взялось такое прозвище? Французское «боче» является укороченным вариантом словечка «албоче», которое было образовано из первого слога «ал» от «эфер» – «алиманд», немецкий, и последнего «боче» от «эфер» – «собоче» – «башка». Наибольшую популярность это обидное наименование обрело во время Первой мировой. Слово просуществовало до конца Второй мировой и проникло из французского в другие языки – английский, русский, португальский. 4. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Крылатое выражение, возникшее после художественного исторического фильма «Александр Невский» С.М. Эйзенштейна и часто ошибочно приписываемое древнерусскому князю Александру Ярославичу Невскому. Патриотический фильм вышел на экраны 1 декабря 1938 года и заслужил всенародное признание. 5. Профит, выгода, прибыль, барыш. 6. Сансара, колесо сансары или самсара,

наконец-то запахнувшись, склонилась в глубоком поклоне. «Я обязана вам всем, вы спасли в тот год меня и всю мою семью, мессир Три. Мы прожили долгую и счастливую жизнь, не разгибая спины», — произнесла она с настоящим благоговением. «Не надо присмыкаться передо мной, дитя мое». Я мягко прикоснулся к ее плечу. «Вы это заслужили. Ваше прикосновение, господин, оставивший знак, пробудило во мне ведовский дар. Темный дар», — напомнил я ей, — «проклятый небом, церковью и людьми». «Пусть так», — ответила она, наконец-то без боязни взглянув в мои глаза. «Я благодарна, что моя судьба сложилась именно так, а не иначе. Я была счастлива, затем была сильна, а после всего еще и протянула целых 300 лет. О чем же мне сожалеть, мессир? Ты попадешь в ад, Луиза», — виновато развел я руками. «Не лучше ли было?» «Нет», — с горячностью воскликнула ведьма. «Я не жалею ни о чем, и я готова служить вам, мессир, всем телом и всей душой. Я прямо сейчас принесу вам магическую клятву абсолютного подчинения». «Не надо, дитя мое», — я печально улыбнулся. «Не хватало мне еще одной обузы, лихорука Загланды. У нас с тобой разные пути. Не спешите отказываться, монсеньор. Возможно, я еще вам пригожусь», — продолжала уговаривать меня в своей полезности старуха. «Вот только что случилось с вами, ведь я чувствую, что вы — это вы. Но, я ничего не помню», — качнул я головой. «Только какие-то обрывки, которые никак не хотят сложиться в полную картинку», — открыл я ей часть правды. «С твоей помощью я вновь приобрел еще одну частичку своей памяти. Я читал об этом в одной древней книге, которая случайно попала в мои руки», — немного помолчав, произнесла ведьма. «Когда-то я пыталась собирать все, что касается носителей четырех печатей апокалипсиса. Похоже, что ваше очередное возрождение прошло как-то не так, похоже на то», — усмехнулся я. «Вы просто от чего-то не осознали себя в полной мере, как первого всадника. Каждое ваше новое возвращение в мир находит себе подходящее воплощение в одном из одаренных». «Да, я знаю об этом, Луиза. Этот одаренный как раз перед тобой, а первый всадник, я не могу разделить его и себя. Все, что я вспомнил, благодаря моему знаку у тебя на груди, происходило со мной. Мы – нечто единое, спаянное странным образом, но пока еще полностью неосознанное. И пришли вы на этот раз после войны, мессир», — указала ведьма на еще одно несоответствие канонического прихода всадников. «Да, мне это тоже хорошо известно. Не так давно я встречался с четвертым братом». «Неужели со смертью?» — ахнула Глория. «Что ему было нужно от вас?» «С ним», — подтвердил я. «Он призывал меня поскорее осознать себя и вернуться в строй. Иначе война, может, вернее, уже пошел в разнос. И если не остановить второго всадника, возжелавшего стать первым, все может окончиться очень и очень плохо. Один — марсельская чума, эпидемия бубонной чумы в Марселе и ряде городов Прованса в 1720-1722 годах. В результате заболевания погибло до 100 тысяч человек. Два — знаменитая фраза Кисы Воробьянинова из романа «И. Ильфа и Е. Петрова 12 стульев». Три — мессер, также мессир, итал, мессре, эфер, мессир господин, обращение к именитому гражданину в средневековой Италии и Франции. Указанное обращение могло добавляться к фамилии или должности человека. В итальянских средневековых городах мессером именовали рыцарей, судей, докторов медицины и юриспруденции, церковных иерархов. К представителям среднего класса, в том числе к нотариям, обращались сэр итал, сэр. Со временем обращение мессер было вытеснено социально-нейтральным месье и фер, монсьеур, во Франции, и сеньор итал, сигнаре, в Италии. Глава 7. В общем, наш разговор с Глорией, я решил для себя называть ее именно так, после всего случившегося несколько затянулся. Я расспрашивал ее о жизни, о профессиональной деятельности на нелегком поприще ведьмы и уже достигшей весомых результатов. Да, бесспорно, она была довольно могучей и опытной колдуньей. Шестой чин – это вам не хухры-мухры, это сила. Чтобы не терять времени зря, я пульнул заранее заготовленную и напитанную силой бумажную проекцию печати Доппельгангера прямо через окно в слащавого красавчика майора Уда фон Штаде. Пусть печать его пока отсканирует, после чего мы поменяемся с ним местами. Я поеду с комфортом в столицу Третьего Рейха восстанавливать утраченное на фронте здоровье, а этим аристократическим ушлепком займется моя давняя знакомая, ведьма Глория. Уж очень она хотела пообщаться с заносчивым фон бароном тет-а-тет, слившись с ублюдком в колдовском интимном экстазе, а заодно и пополнить запасы силы. Ну, и как я мог отказать в такой малости этой прекрасной женщине? Ведьма внимательно наблюдала, как я играючи, а чего там корячится, все предварительные телодвижения уже давно закончены. Активирую сложную печать и отправляю в полет. У нее даже глаза заблестели, так ей захотелось иметь в своем арсенале подобное заклинание. Хотя, как по мне, ее личина ничем не уступала в качестве печати Доппеля. За одним лишь малым исключением, ее колдовство обеспечивало лишь натуральное воспроизведение внешнего облика. А вот привычки, повадки и память объекта копирования она воспроизвести не могла. Держи, дарю. Вытащив из кармана еще одну, я этого добра заготовил с запасом, чтобы потом времени не терять, заряженную копию печати, протянул я бумажку Глории. Изучишь на досуге. Магии на нее расходуется мало, но в воспроизведении сложная, зараза, мессер. Глория даже дар речи потеряла, сжимая в руке лист с изображением печати. Я, не стоит благодарности, легко отмахнулся я. Пользуйся на здоровье, тебе она явно пригодится. Вы не представляете, мессер, наконец-то сумела выдавить ведьма. Никто и никогда из нашего круга не станет вот так, запросто и безвозмездно, делиться знаниями. Эта печать для любой ведьмы, перевалившей за сотню лет, бесценна. Вы просто не знаете, на что мне пришлось пойти, чтобы заполучить вот это заклинание, с помощью которого я и поддерживаю сейчас свою форму. Я рад, что опять сумел тебе помочь, Глория, по-отечески улыбнувшись, произнес я, погладив ведьму по руке, в которой она судорожно сжимала печать. Не знаю почему, но я действительно чувствовал по отношению к ведьме отеческие чувства, хотя она была на 2,5 сотни лет старше. Однако, в очередной раз побывав в шкуре первого всадника, что-то произошло с моим внутренним ощущением возраста. Я словно бы утвердился над самим временем, которое отныне не имело для меня былой силы. Что это было? Очередной бзик или выверт сознания? Не знаю. Когда имеешь дело с существами такого масштаба, как всадники апокалипсиса, ни в чем нельзя быть уверенным. Простите, мессер, можно я скажу? Несмело произнесла фрау Аденауэр, наконец-то засунув листок с печатью куда-то за пазуху. Слушаю тебя, Глория, произнес я, продолжая с интересом наблюдать за ведьмой. После наших совместно пережитых воспоминаний она стала совсем другой. Словно давно прошедшие и почти забытые события всколыхнули что-то в ее душе, пусть и такой же черной и проклятой, как и у меня самого. Но это не отменяло того факта, что изначально она была добрым и светлым человеком, как и вся ее семья. И даже 300 лет ведьмовского промысла не смогли погасить тот лучик света, что всегда присутствовал в ее душе. И сейчас, после обретения еще одного кусочка памяти первого всадника, либо того, в чьем теле он возрождался в предыдущий раз, я отчетливо это видел. Похоже, что она недаром заделалась целителем и врачом. Похоже, она все-таки калечила не каждого солдата вермахта, а только тех утырков, чьи души уже настолько разъела тьма, что их уже невозможно было вернуть к свету. И все равно делала это неохотно, весьма неохотно. Но ведьмовский промысел обязательно нужно кормить, иначе он обернется против тебя. И как найти и соблюсти этот баланс, творя зло во имя добра, не знаю. Это очень и очень сложно. Практически невозможно. Наш проклятый дар постепенно разъедает наши души, наполняя их тьмой. А падать всегда легче, чем взбираться наверх. И мне это прекрасно известно, ведь я и сам с недавних пор ступил на эту скользкую дорожку. Так что ты мне хотела сказать, напомнил я ведьме, от чего-то продолжающей медлить.